Глава 33. Концерт в гостинице. «Непременно надень свое белое кисейное платье», — Аня настойчиво советовала Диана. Обе они находились в Аниной комнатке в мезонине. На сад еще только начинали опускаться сумерки. Прелестные желтовато-зеленые сумерки под ясным, безоблачным лазурным небом. Над лесом призраков висела большая круглая луна, которая медленно разгоралась, постепенно сменяя свое бледное свечение на ослепительный серебряный блеск. Воздух был полон сладких звуков летнего вечера, щебета засыпающих птиц, шелеста капризных ветерков, доносящихся издали голосов и смеха. Но в Аниной комнате шторы были опущены и горела лампа, там занимались важным делом туалетом. Комнатка в мезонине имела теперь совсем другой вид, чем 4 года назад, когда Аня почувствовала, что нагота стен пронимает ее своим негостеприимным холодом до глубины души. Постепенно сюда закрались перемены, и Марила согласилась на них безропотно, так что, наконец, комнатка превратилась в настоящее гнездышко, милое и уютное, какого только может пожелать юная девушка. Бархатный ковер в пунцовых розах и пунцовые шелковые шторы, давние Анины мечты, разумеется, не воплотились в жизнь. Но ее мечты менялись по мере того, как она росла, и, скорее всего, она не жалела о несбывшемся. Пол был покрыт красивой циновкой, а занавески — мягкими складками, спускавшиеся с высокого окна и чуть колыхавшиеся от легких дуновений ветерка, были из бледно-зеленого муслина. Стены отнюдь не были увешаны гобеленами из золотой и серебряной парчи, но оклеены со вкусом подобранными обоями, на которых были изображены цветущие яблоневые ветки и украшены несколькими хорошими картинами, подаренными Ане миссис Аллен. Почетное место в комнате занимала фотография мисс Стэйси, перед которой Аня в знак своего глубокого чувства всегда ставила свежие цветы. В этот вечер букет белых лилий разливал по комнате чуть слышный запах, словно аромат мечты. Не было здесь и мебели красного дерева. Ее заменяли выкрашенный в белый цвет шкафчик с книжками, плетеное кресло-качалка с подушками, туалетный столик, покрытый белой муслиновой салфеткой с оборками, старинное зеркало в золоченой раме с нарисованными на его верхней панели пухлыми розовыми купидонами и фиолетовыми виноградными кистями, прежде украшавшая комнату для гостей, а также низкая белая кровать. Аня собиралась на концерт, который должен был состояться в гостинице «White Sands». Концерт устраивали отдыхающие с целью сбора средств для Шарлоттаунской больницы. Для участия в нем были приглашены молодые таланты со всей округи. Берта Сампсон и Перл Клей из баптистского хора «White Sands» были приглашены петь дуэтом. Милтон Кларк из Нью-Бриджа должен был исполнить соло на скрипке. Уинни Блэр из Кармоди собиралась спеть шотландскую балладу, а Лаура Спенсер из Спенсервалля и Анна Ширли из Аванлеи были приглашены декламировать. Как некогда выразилась Аня, это была эпоха в ее жизни, и она вся трепетала от восторга и волнения. Мэтью был на 7-м небе от радости и гордости по поводу чести, которой удостоилась его Аня. Да и Марила не отставала от него, хотя скорее умерла бы, чем признала это, и твердила, что не считает приличным, чтобы столько молодежи толкалось в гостинице без всякого надзора со стороны кого-нибудь из старших. Аня и Диана должны были ехать на концерт вместе с Джейн Эндрюс и ее братом Билли в их 4-местной коляске. На концерт ехали также еще несколько юношей и девушек из Аванлеи. Должны были прибыть многочисленные слушатели из города, а после концерта исполнителей ожидал ужин. «Ты действительно думаешь, что кисейное будет лучше всего?» — спросила Аня с тревогой. «Мне кажется, что оно не такое красивое, как мое голубое, в цветочек из муслина, и уж, конечно, не такое модное». «Но оно тебе гораздо больше идет», — заявила Диана. «Оно такое мягкое, легкое и хорошо облегает фигуру. Муслин жесткий, и у тебя в нем такой вид, будто ты нарочно вырядилась. А кисейная выглядит так, словно ты в нем и родилась». Аня вздохнула и уступила. Диана, благодаря замечательному вкусу, начинала пользоваться репутацией знатока в вопросах одежды, и многие искали ее совета. Сама она в этот вечер выглядела прелестно в платье ярко-розового цвета. Цвета, от которого Ане навсегда пришлось отказаться. Но Диана не принимала участия в концерте, а потому ее внешность имела гораздо меньше значения. Все ее старания были обращены на Аню, которая, как провозгласила Диана, должна была к чести Аван Леи быть одета и причесана с королевским вкусом. «Вытяни эту оборку чуточку побольше. Вот так. Давай я завяжу пояс. Теперь туфли. Я хочу заплести тебе две толстые косы, поднять их и перевязать посередине большими белыми бантами. Нет, не выпускай этот локон на лоб. Просто сделай мягкий пробор. Из причесок, какие ты делаешь, это идет тебе больше всего. И миссис Аллен говорит, что с таким пробором ты выглядишь как Мадонна. Эту маленькую розочку я приколю тебе над ухом. У меня на кусте была всего одна, и я берегла ее для тебя. Как ты думаешь, надеть мне на шею нитку жемчуга?» — спросила Аня. «Мэтью привез ее мне из города на прошлой неделе, и я знаю, ему было бы приятно увидеть, что я ее надела». Диана выпятила губки, склонила свою черную головку на бок с критическим видом и, наконец, высказалась в пользу жемчуга, который вследствие этого обвил стройную молочно-белую Анину шейку. «Есть что-то стильное в тебе, Аня», — сказала Диана с независтливым восхищением. «У тебя такая чудесная посадка головы. Я думаю, это из-за твоей фигуры. Я просто коротышка. Я всегда этого боялась, но теперь знаю, что такое и останусь. Ничего не поделаешь, придется с этим смириться». «Но зато у тебя такие ямочки», — сказала Аня, глядя на хорошенькое оживленное лицо, склонившееся над ней и любовно улыбаясь. «Прелестные ямочки, как углубление в креме. Я оставила всякие надежды когда-нибудь обрести ямочки. Моя мечта о них никогда не сбудется, но так много моих желаний исполнилось, что я не должна роптать. Ну, теперь я готова». «Вполне готова», — заявила Диана. В эту минуту на пороге появилась Марила, все та же сухопарая фигура с еще более седыми волосами и не менее угловатая, чем прежде, но с гораздо более мягким выражением лица. «Ну не прелесть ли?» Марила не то фыркнула, не то что-то проворчала. «Выглядит она прилично и скромно. Мне нравится, когда она так причесана. Но, боюсь, она испортит все платье, пока будет ехать. Вечером и пыль, и роса. Да и слишком тонкое оно для таких сырых ночей, как сейчас. Кисея — самая непрактичная ткань на свете. И я это сказала Мэтью, когда он собирался ее покупать. Но теперь бесполезно ему что-нибудь говорить. Было время, когда он принимал мои советы, но теперь он покупает вещи для Ани, невзирая ни на что. И торговцы в Кармоде знают, что могут всучить ему что угодно, стоит только сказать, что вещь красивая и модная. И Мэтью, не задумываясь, выложит за нее деньги. Не испачкай подола колеса, Аня, и надень теплый жакет».